Глава 27. О царе Ашоке. Так было однажды услышано мною. Победоносный пребывал в саду Джетавана, предоставленном ему Анандхапиндатой. Пошли тогда победоносный с Анандой за подаянием. На дороге играли дети, строя из земли домики и кладовые для драгоценностей, сделанных также из земли. Один ребенок, издалека увидев Будду, очень обрадовался и решил поднести ему подарок. Он взял горсть земли, предназначенной для сокровищницы, и хотел поднести ее Будде. Но мальчик был слишком мал и не мог достать до чаши для сбора подаяний. Он сказал своему приятелю: «Нагнись, я встану на тебя и положу подношение в чашу для сбора подаяния». «Хорошо», — согласился тот. Ребенок, забравшись на плечи приятеля, поднес Будде горсть земли. Будда же взял со дна патра, поднесенную ему землю, передал ее Ананде со словами: «Сделай из этой земли жидкую смесь для обмазки стен и обмажь храм». «Ананда», — продолжал Будда, — «подношение, сделанное мне от чистого сердца маленьким мальчиком и использованное для обмазки храма, его благая заслуга. Поэтому через 100 лет после моего ухода в нирвану он возродится царем по имени Ашока. Остальные же дети станут его советниками. Царь Ашока будет властителем Джамбудвипы. И, сделав известным по всей стране достоинство 3 драгоценностей, почтит жертвоприношениями останки Будды, соорудив единовременно 84 тысячи ступ». Возрадовался Ананда словом победоносного и попросил: «В результате какой благой заслуги? Тадхагаты, над его останками будет сооружено столько ступ». «Слушай внимательно и запоминай», — сказал победоносный, — «а я тебе поведаю». Давным-давно, бесчетное количество кальп назад, жил-был в Джамбудвипе царь по имени Сальтуб, которому подчинялось 84 тысячи вассальных князей, и в то время в мире появился Будда Пурша. Царь с советниками приготовил 4 рода должных подношений и вручил их Будде и его монашеской общине. Царь и жители той страны, встречаясь с Буддой, всегда кланялись ему и оказывали почтение. Однако некоторые вассальные князья лишали себя обретения благой заслуги, и царь подумал, чтобы побудить окраинных вассальных князей и жителей их областей к обретению благой заслуги, надо нарисовать изображение Будды и разослать его вассальным князьям. Собралось много живописцев, и царь приказал им: «Нарисуйте изображение Будды». Живописцы пошли к Будде, посмотрели на его признаки и нарисовали картины. Однако признаки, изображенные ими, не имели сходства с признаками Будды, и художники не сумели нарисовать картины. И тогда Будда сам смешал краски, изобразил себя и показал изображение живописцам. Те сделали 84 тысячи копий образа Будды, обладающего всеми должными телесными признаками, и каждому вассальному князю было послано по одному образу с приказом: князьям, равно как и всему населению, совершать перед образом жертвоприношения цветами, благовониями и остальными должными предметами, а также поклоняться ему. Вассальные князья и население их областей, увидав изображение Будды, возрадовались и почтили его. Царь Сальтхуб того времени, это я ныне, заставив нарисовать 84 тысячи изображений тогдашнего Тадхагаты, а также послать их вассальным князьям и жителям их областей, я обрел благую заслугу, в результате которой возрождался в высших сферах владыкой богов Индрой. Сложение мое было прекрасное, обретя 32 основных и 80 второстепенных признаков телесного совершенства, я стал воистину Буддой. Когда же уйду в нирвану, над останками моими будет сооружено 84 тысячи ступ». И воистину возрадовались Ананда и многочисленные окружающие рассказу победоносного.